Глава 19. Он был главой всех гор, правил равнинами и ущельями. Ничто не происходило без его ведома, многие умирали по его немилости из песни о Темучине. Темучин ворвался в Камач с обнаженным мечом в руке. «Покажись! Мои охранники лежат снаружи, сраженные тобой. Покажись, шпион, чтоб я мог убить тебя!» Закутанная в плащ фигура выступила из темноты, и Темучин поднял меч, и Изон отбросил с лица капюшон. «Ты?» — глухо промолвил Темучин и выронил меч. «Ты не можешь быть здесь!» Я убил тебя своими собственными руками. Ты привидение или демон? Я вернулся, чтобы помочь тебе, Темучин, открыть новый мир для твоих завоеваний. Демон, вот ты кто! Вместо того, чтобы умереть, ты возвращаешься оттуда с новыми силами. Демон с тысячью обличий. Вот почему тебе удалось обмануть так много людей. Жонглер думал, что ты пришелец из другого мира. Пиряне считали тебя членом своего племени. Я думал, что ты верный товарищ, помогающий мне. Отличная теория. Можешь верить во что хочешь, только выслушай, что я хочу сказать тебе. Нет, если я буду слушать тебя, меня постигнет проклятие. Нет. Изон быстро заговорил, готовясь сражаться за свою жизнь. На дне ущелья, которое вы называете врата ада, есть пещеры. Они ведут не в ад, а в низины. Я побывал там и вернулся морем специально, чтобы рассказать тебе об этом. Ты можешь провести армию через пещеры и вторгнуться в низины. Сейчас ты правишь здесь, а я предлагаю тебе новые земли для завоевания. Ты единственный, кто способен покорить весь мир. Ты демон. Я все равно не смогу убить тебя. Я должен прогнать тебя. Но не могу выбросить из головы твои слова. Ты знаешь то, чего не знает ни один человек. Я опустошен. Я захватил все равнины. И это конец. Что за радость править тут? Нет ни войн, ни завоеваний, ни радости от вида павшего врага. Днем и ночью грезил я об этих богатых лугах и городах внизу, под обрывом. Ни порох, ни армии не устоят против моих воинов. Мы завоюем их. Да, ты можешь сделать это, Темучин, и станешь хозяином всего мира. В тишине слышалось лишь потрескивание лампы. Когда Темучин заговорил, снова голос его звучал решительно. Да. Я хочу этого. Даже знаю цену. Ты заберешь меня, демон, в свой ад внизу под горами, но ты не возьмешь меня, пока я не завоюю все. Я не демон, Темучин, не смейся надо мной. Я знаю правду. Оказывается, в песнях жонглеров есть правда, хотя и никогда не верил им. Ты искушал меня. Я согласился и теперь проклят. Расскажи, когда и как я умру? Я не могу сказать тебе этого. Конечно, нет. Ты ведь тоже подчиняешься высшим силам. Я не это имел в виду. Я знаю, что ты имел в виду. Получая все, я все теряю. Я согласен. Но сначала я выиграю войну. Ведь так, демон, я выиграю. Конечно, выиграешь, больше ничего не говори. Я передумал. Я ничего не хочу знать о своей смерти. Он тряхнул плечами, как бы сбрасывая тяжелую ношу, и сунул меч в ножны. Ладно, верь во что хочешь. Только дай мне несколько сильных воинов, и я открою тебе путь в низины. По веревочным лестницам мы спустимся на дно ущелья. Я пометил путь, и мы не заблудимся в пещерах. Потом за нами пройдет вся армия, Но пойдут ли они вниз? Они поклялись следовать за мною в ад, если я прикажу, они пойдут, — засмеялся Тимучин. — Отлично, пожмем друг другу руки. — Конечно, я получу весь мир и вечность в аду, поэтому мне нечего бояться твоих ледяных рук, демон. Он силой сжал ладонь Язона. Язон восхитился мужеством этого человека.